Это должно было сломить им настроение, но из темноты на меня внезапно бросается копье. У меня нет времени блокировать его, поэтому я пытаюсь уклониться от удара, но острие вонзается в мое бедро и наносит мне неглубокий порез. Посмотрите, даже боги истекают кровью. Он умрет, если вы его порежете. Тот мужчина, который меня порезал, был одет в другую одежду, не в ту же, что солдаты вокруг него. Понятно, значит, он храбрый командир. В следующий раз мы со всеми атакуем. Если мы прикончим его, победа будет. Меня действительно бесит то, что он меня ранил, поэтому я взмахиваю копьем изо всех сил. Это было так быстро, что он, вероятно, даже не заметил этого. Он несет какую-то чушь, но это уже не имеет значения, ведь от его лица ничего не осталось, кроме нижней части. Хорошо, я многозначительно смотрю на солдат, пытающихся меня окружить, и слегка ударяю по командиру, который все еще стоял, но уже потерял половину головы. Труп с грохотом падает на землю, останавливая вражеских солдат. Я возвращаюсь, но давайте, если хотите погнаться за мной. Шварц ускоряется в два раза, и враги на пути открывают нам путь, несмотря на то, что продолжают направлять на нас свои копья. Я не чувствую, что они преследуют меня сзади. Эй, если мы не будем преследовать его, я пойду, если ты пойдешь. Пощади меня. Думаю, вражеские солдаты не пойдут за мной. Это означает, что мне будет легче сражаться. Ух, это еще не все. Возьми это. В центре города все еще идет ожесточенный бой. В центре всего этого находится Ирина, которая неистовствует прямо перед другими солдатами. Она борется, ведя 4 других солдат, но есть еще более 30 вражеских солдат перед ней. Впечатляет, что у ее ног уже 5 трупов, но победить их все еще остается непростой задачей. Ах, копье пронзает бедро Ирины. Кровь течет, и моя любимая женщина стонет от боли. Прежде чем я это осознал, единственное, что я видел, красный цвет. Шварц злобно ржет. Видимо, мы чувствуем то же самое. Иди сюда, Шварц. Убить их всех. От быстрого галопа до полного спринта Шварц набирает скорость и бросается на стадо врагов сзади. Некоторые из них были раздавлены и кричали от боли. Я не позволю никому из них сбежать. Они все умрут. Как вы посмели ранить мою женщину? Я спешиваюсь со Шварца и сначала убиваю 2 впереди меня быстрыми уколами, затем бью по голове другого рукоятью копья. Затем я оставляю свое копье на месте, чтобы я мог держать свой меч 2 руками. Не думай, что сможешь уйти живым, слышишь? Что, черт возьми, с этим парнем? Забудьте о женщине впереди, этот парень опаснее. Я замахиваюсь своим мечом и легко пронзаю всех вокруг. С таким оружием это было слишком легко. Я потерял руку. Моя нога. Мой живот порезан. Кто-нибудь помогите мне. Руки, ноги, головы и туловища взлетают в воздух. Все они всюду плещутся кровью, и это было похоже на то, будто бы мы попали под красный дождь. Я не только размахивал мечом, я также бил врагов головой и ногами, а затем добивал их, схватив их за подбородок или шею и раздавив голыми руками. 30 солдат быстро превратились в россыпь трупов. Помоги мне. Нет, я рассекаю туловище последнего врага, проводя своим мечом от макушки до промежности. Я подбегаю к Ирине, которая перевязывает в это время своих подчиненных. Ты в порядке? Да, это не было смертельным ранением, но я не смогу сражаться теперь так хорошо. Нет, ты хорошо справился. Иди залечи рану на спине. Но сейчас не время так говорить. Я тоже приложу дополнительные усилия ради тебя. Просто оставайся в живых и потом вознаградишь меня в постели. Ирина смотрит на беспорядок, который я устроил. Хорошо, но, когда все станет плохо, я буду драться. Если когда-нибудь наступит это время, я позволю тебе сбежать. Я говорю себе это в глубине души, когда солдаты уводят Ирину. Прежде, чем я это понял, вражеские солдаты уже начали отступать. Все молодцы. Поставьте несколько наблюдателей и сделайте передышку. Следующая волна, вероятно, будет на рассвете. Мы выиграли лишь на время, но это не повод для радости. Как и следовало ожидать, 3 боя подряд со вчерашнего утра вызовут утомление, не говоря уже о том, что пройдет всего несколько часов до следующего сражения. При такой скорости все рано или поздно рухнут. Эгир сама. О, Селия, тебе больно? Я в порядке, Ирина-сан. Пипи тоже невредима. Меня ударили по ноге. Это не опасно для жизни, но я, наверное, не смогу хорошо драться. Я похлопываю Пипи по голове, пока она невинно смотрит на меня. Это так, Крестов был единственным здесь раненым. Его плечо было довольно сильно изрезано. Меч врага был залит кровью и соскользнул, так что лезвие не прошло через его кольчугу. Вдобавок к этому удар вырубил его, и враг ошибочно решил, что он мертв. Что мне сказать? Какое облегчение! Мы знаем друг друга довольно давно, так что его смерть была бы трагедией. Его единственные травмы – легкий порез и синяк. В данный момент он без сознания, но будет готов к бою, как только проснется. Этот парень пережил столько жестоких сражений и до сих пор ни разу не получил смертельных ранений. Но он также обладает редкой способностью ничего не добавлять к своим военным достижениям. Как бы то ни было, следующий раз будет завтра утром. Высыпайтесь, пусть даже ненадолго, я говорю это, пока снимаю свою броню, залитую кровью врагов. Немного трудно переодеваться в свою броню для каждой атаки врага, но я думаю, что так я могу спать немного легче. Ах, вы ранены, это просто царапина, не обращай на нее внимания. Но, если мы не поспим сейчас, мы не выиграем в завтрашнем бою. Пока я буду спать, оно само заживет. После того, как Силия задумалась некоторое время, она быстро стала раздеваться. Естественно, Пипи тоже была голая. Я просто хочу как можно дольше отдохнуть. Но Силия вдруг замечает, что мой член стал твердым как камень. Это из-за всех дракон выглядит таким твердым, что мне больно на него смотреть. Могу я помочь тебе избавиться от этого? Пипи тоже будет сосать. Ладно, мой член уже был готов к девушкам. Но мне было бы жаль заставлять их обслуживать меня, зная, что они уже устали. Я не против, но давайте спать. Если мы просто будем держаться друг за друга обнаженными, я уверен, что это пройдет само по себе. Сказав это, я лег с ними двумя. Они устали, как я и думал, потому что не прошло и минуты, и они обе уже крепко спали. Я, наверное, тоже устал, потому что мои веки становятся все тяжелее и тяжелее. На следующий день, из-за непрекращающегося дождя, утреннее солнце будто не встает, и единственный способ понять, что это было утро, это слегка светящееся небо. Мы втроем вскакиваем с постели. Я сейчас быстро соберусь. Пипи в порядке. После сна двое на мгновение перестают двигаться. Невероятно, как и ожидалось от Агира сама, у господина неиссякаемый запас семени. Конечно, моя сперма брызнула, пока я спал, и образовала большую лужу на всех трех наших животах. Обычно это семя красит внутренности женской киски. Извините, простите меня за то, что выстрелили в вас, девушки. Когда осада закончится, я хочу правильно ввести все это в вас, девочки. Конечно, столько, сколько ты захочешь, во влагалище, во рту или даже в моей заднице. Пипи хочет в задницу. Хорошо, теперь я мотивирован. Приступим к этой оборонительной битве. Мы выходим из дома, крыша которого покрыта стрелами, как дикобраз, и оказываемся на дороге. Из-за битвы многие участки городских стен обрушились, и это больше нельзя считать точкой обороны. Теперь нам нужно сражаться в городе и прогнать врага. Слушайте все, атака врага будет продолжаться, и многие из вас, вероятно, умрут. Но если вы сумеете успешно защитить это место и выжить, хорошая еда, вино и женщины будут ждать вас. Ешь, пей и высвобождай свое семя, так что ради этого стоит рисковать своей жизнью, вам не кажется? Солдаты сухо смеются. Я буду считать, что они счастливы, даже если они притворяются. Теперь это будет битва насмерть. Вражеские солдаты устремляются сквозь бесчисленные бреши в городских стенах. Мы расположились на дороге за множеством препятствий, которые мы создали, воткнув копья и мечи, оставленные врагами прошлой ночью, в груды грязи поверх сложенных тележек и щебня острыми наконечниками наружу. Это всего лишь небольшая защитная мера. Когда враги видят наши оборонительные лагеря, они останавливаются и зовут вперед своих лучников. Стрелы летят, накройтесь чем-нибудь. Несколько домов были заранее разобраны, чтобы солдаты могли вооружиться толстой деревянной доской. Пока противник не использует пылающие стрелы, он должен защищать солдат, прячущихся под этими досками, от любых входящих стрел. Это так скучно, когда в тебя постоянно стреляют. Вы приготовили те вещи? Да, мы действительно это сделаем. Да, будет интересно, не правда ли? Солдаты принесли мне копья, извлеченные из трупов вражеских солдат, которые остались после укрепления оборонительных сооружений. Большинство из них имеют примерно одинаковую длину и разделены на множество связок, связанных простой веревкой. Я беру один из этих свертков и отдергиваю руку. Солдаты поднимают щиты, чтобы блокировать любые стрелы, летящие им в голову. Связка копий, которую я бросил изо всех сил, летит по дуге и приземляется посреди вражеских лучников. Черт, у них даже есть осадная машина, трое вражеских солдат одновременно нанизываются на копье. Еще один выстрел. Я хватаю еще одну связку копий и бросаю ее во врага. Похоже, на этот раз противник был подготовлен к этому, и солдаты вместе высадки установили свои щиты, но все равно еще несколько солдат были нанизаны на оружие. Сила стрелы не может сравниться с силой копья. Однако вес связки копий был слишком велик. С учетом энергии, которую связка получает от броска, щиты не могли остановить ее. Он просто демон. Я вспомнил человека, который это только что сказал. Если ему удастся выжить, я отдам ему 4 самых уродливых женщин. Я продолжаю кидать связки с копьями и уничтожаю несколько десятков врагов, что помогает воодушевить моих союзников, но не сильно влияет на всю битву. В конце концов противник понимает, что их стрелы неэффективны, приказывает своим лучникам отступить и готовится подойти к нам для ближнего боя. Теперь, когда враг атакует нас, у меня нет времени тратить впустую бросание в них всех копий. Развяжи все веревки, я прикончу их сразу. Что? Боже, это абсурд. Селия ворчит, но все еще ослабляет всю веревку, оставляя разложенными 10 связок примерно по 50 копий, которые я ношу и подпираю на плече. Как и следовало ожидать, я не смогу забросить все это очень далеко, поэтому мне нужно подойти немного ближе к противнику. Давай, когда враги продвигаются вперед, а мои союзники готовы со своим оружием, я бегу и бросаю все копья прямо перед их неминуемым столкновением. Копья расходятся и летят во все стороны, обрушиваясь на врагов, которые были сосредоточены только на лагере перед ними. Вражеские солдаты не смогли справиться с внезапным ливнем копий, и один отряд терпит поражение в момент столкновения с моими союзниками. Даже мои союзники трепещут. Но даже несмотря на то, что это были обычные копья, совокупный вес нескольких копий был все же довольно тяжелым. Мое плечо немного устало. Я никогда не думал, что командир вражеского корпуса был чем-то большим, чем человек. Я не удивлюсь, если он на самом деле орк. Перестань пустословить. Смотрите, приближается следующая волна. Враг был удивлен лишь на мгновение, когда их авангард был уничтожен, но это не заставило их сдаться. Многие батальоны, состоящие из нескольких сотен солдат, включая кавалерию, атакуют нас. Я крутанул свое любимое копье перед тем, как выйти вперед. Что ж, давайте сделаем это. Превратите их в трупы. Они, вероятно, хотят, чтобы кавалерия разрушила наши лагеря, чтобы вызвать хаос в армии, поскольку они первыми атакуют нас своими копьями. Я не позволю вам убить нас. Я воткнул копье в передовую кавалерию, проткнул коню глотку и отбросил его в сторону. Всадника также резко сбросили с лошади, и он покатился куда-то, затоптанный другими солдатами. Следующий. Когда вторая кавалерия бросается на меня своим копьем, я уклоняюсь от удара и хватаю его оружие, затем стаскиваю его с лошади и раздавливаю ему шею ногой. Я подрезаю ноги лошади третьей кавалерии, чтобы свалить всадника, а затем позволяю своим союзникам прикончить его. В таком узком проходе, где их движение легко предугадать, они не могут в полной мере использовать силу кавалерии. Вам нужно научиться правильно использовать кавалерию. Что касается четвертой кавалерии, я ударяю лошади по лицу древком копья, чтобы она потеряла сознание, а затем закалываю всадника, который был внезапно подброшен в воздух. Солдаты врага слегка колеблются, а затем сердито смотрят на меня. Похоже, солдат, которого я только что убил, был командиром, которого они очень уважали. Отомстим за барона. Все подразделения, заряжай. Это именно то, что я и хотел. Я вас всех убью. Обе армии сталкиваются друг с другом на этой узкой дороге. Началась ожесточенная битва. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Командир 3-го армейского корпуса. В подчинении 43700 солдат. Граждане. 146000. Центральный город Рафин. 16000. Линдблум. 1500. Частная армия. 8000. Только части, приведенные в бой. Пехота. 2500. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 4000. Пушки. 10-1. Подлинная. Армия королевства. 2 дивизии. 26300. Соседние армии вассальных лордов. 8000. Не строго подчиняются главному герою. Дополнительно, отряд защиты Рафена, 1000, военные подчиненные, Леопольд, заместитель командира, Селия, адъютант, Мила, командир Ирина, командир Луна, командир носовой кавалерии, Пипи, талисман, Тристан, прислуга. Текущее местоположение, порт, достижение, капитулировал порт Рандил. Глава 152, враг отступает. Я хочу слышать победные возгласы. Командиры напрягают голоса, но не получают особой отдачи. Все солдаты устало опираются всем телом на оружие или на стену и еле стоят на ногах. Это неудивительно, так как это был 6-й бой подряд, в котором мы одерживаем победу всеми силами, включая 2 ночные атаки, так что все достигли своих физических пределов из-за постоянного давления врага. Какие у нас убытки? Селия задыхается, но она все еще гордо выпячивает грудь. Потери. Так, 500 солдат в порядке и 300 слишком ранены, чтобы сражаться. Понятно. Пусть все передвигают от колодца в трупы. Закончив, они могут выпить, поесть и даже поспать, но уже в доспехах. В городе бесчисленное количество тел как врага, так и союзника. Обычно трупы необходимо удалять, чтобы исключить любую возможность распространения чумы, но трупов гораздо больше, чем выживших, поэтому не представляется возможным переместить их все. Вот почему мы просто сделаем чистые участки вокруг колодцев, чтобы трупные жидкости не попадали в воду, а остальное оставим так. Сейчас почти бесполезно пытаться поднять боевой дух солдат. Враг также знает, что наша численность сократилась. Скоро ожидается их следующая атака. Мы боролись и сделали так, что враги сейчас страдают больше жертв. Но сражение с силами в 1/10 от численности противника довело нас до предела. Дождь продолжает лить, пока я смотрю на небо, но его сила, кажется, несколько уменьшилась, и надвигается густой туман, не только делая берег едва видимым, но и затрудняя просмотр даже местности перед нами. Отправлять корабли в такую погоду тоже нецелесообразно. Эгир сама, я достала лодку, хотя она и небольшая. Если все станет плохо, по крайней мере, Эгир сама сможет, если у меня есть лодка, я позволю Ирине, Селе и остальным сбежать. Бушующие воды могут сбить их с пути, но они могут добраться до безопасного места, если им повезет. Я чувствую немного большее облегчение. Пусть Ирина сядет в лодку. Как по мне, я держу копье в руке и иду вверх по дороге. Я слышу крики врага. Думаю, у нас нет времени спать. Все, откажитесь от защиты городских стен и отступайте в гавань. Все лагеря у городских стен разрушены. Единственное, что осталось защитить, это гавань. Рыцарь Хорндона погиб в бою. Фронт разбит. Оба крыла упадут назад, или они окружат нас. Если мы отступим еще дальше, мы упадем в реку. Отлично, река не бросит в вас копья. Крик моих союзников эхом разносится вокруг меня, и я даже могу очень отчетливо слышать звук столкновения мечей, доходящий до самой гавани, где я принимаю командование. Они отбили почти весь порт Рандил. Единственное, что осталось, это просто гавань. Помимо того, что город полностью был окружен, враг подталкивает нас к гавани изнутри города. К счастью, территория перед нами ограничена, поэтому несколько тысяч солдат, переполненных в городе, не могли двигаться, и они могли послать на нас только несколько сотен солдат за раз. Пойдем, Селия. Да, я буду сопровождать Эгира сама до самого конца. Я вернусь в горы с вождем. Я беру все, что осталось от армии, и направляюсь к противнику. Похоже, Селия и Пипи намерены умереть вместе со мной. Ирина тоже хотела сражаться до конца, так как она все еще держала свое копье, несмотря на то, что стояла на одной ноге со всеми другими ранеными солдатами. Все планируют здесь умереть, но я хочу жить дальше и вернуться домой. Однако мне было бы жаль, если бы я испортил им настроение, сказав это, поэтому я оставлю эту мысль при себе. Заряжай, нет нужды в хитрости. Противник нас атакует с фронта плотным строем, так что бежать некуда. Тогда нет другого выхода, кроме как постоянно побеждать наступающих на вас врагов. Я бью копьем по голове врага, сражающегося с одним из моих союзников. Звук от моего удара выделялся из пронзительных металлических колец, и голова солдата раскололась, как арбуз, упавший со второго этажа. Позвольте мне тоже присоединиться, затем я наношу мощный удар, отправляя вражеского солдата в полет по красивой параболической траектории. Мои союзники кричат приветствием. Я иду на правое крыло. Идиот, это оставляет меня перед военным демоном, не покидайте свой пост. Я пробиваю копьем спины убегающих врагов и размахиваю оружием влево и вправо, чтобы образовать дыру в рядах врагов. Я прыгаю в созданное мною отверстие и размахиваю копьем по полному кругу, вызывая громкий металлический лязг, крики агонии и вихрь крови. С этим я уничтожаю всех вражеских солдат в пределах досягаемости моего копья, круг с радиусом чуть более 3 метров, 10 солдат одним взмахом. Так он действительно какой-то демон. Кого вы называете демоном? Я хватаю за нижнюю челюсть солдата, который кричал на меня, и отбрасываю его, а затем протыкаю другого копьем. Пока я нахожусь на этом месте, я также отшвырну того, что был рядом с ними. Что не так? Приходи и убей меня, если хочешь голову командира. Все трое бросаются на меня с копьями. Хорошо, правильно. Это намного проще, чем приходить за вами самому. Я побеждаю двоих нападающих врагов последовательными ударами копья. Копье оставшегося солдата вонзилось мне в бок. Я это сделал. Я уничтожил военного демона, или нет? К сожалению, он просто зацепил меня в бок моего тела. Я кладу руку на жалкого солдата, потерявшего оружие, и небрежно ломаю ему шею. Давай. Четыре врага бросаются на меня, держа над головами большие мечи, а затем одновременно направляют на меня оружие. Я быстро реагирую, поворачивая копье в сторону и блокируя их атаки. Раздается резкий металлический звук, когда мое оружие останавливает их удары, и этого вполне достаточно, чтобы сломать любое обычное оружие. Он остановил нас. Даже мы вчетвером не сможем его убить, этого мало, ты еще слишком слаб. Я отталкиваю ногу врага достаточно сильно, чтобы она слегка провалилась в илистую землю и отбросила их мечи назад. Четыре врага летят назад и навстречу своим союзникам, которые плотно прижаты к ним сзади, заставляя всех их падать. Пожар. Чувствуя, что сейчас произойдет что-то плохое, я оборачиваюсь. Как только отряд солдат с луком входит в мое поле зрения, их стрелы летят ко мне. Я инстинктивно блокирую одну, но другая вонзается мне в бедро. Ух, прикончи его. У них должно быть два уровня атаки, поскольку еще несколько стрел летят ко мне, одна из которых пронзает меня в живот. Я слышу звук удара по моему телу. Нет, Эгирсама. Командир корпуса получил ранение. Я все теперь кончено. Селья бросает меч и бежит ко мне. Идиотка, ты тоже сейчас погибнешь, если подойдешь ко мне. К тому же нечего кричать. Это было близко. Я думал, что умру. Я кладу руку на живот и вытаскиваю стрелу из моего тела. Я рад, что рана оказалась не такой большой, но все равно было больно. Эгир сама, а почему он все еще жив? Инстинктивное напряжение мышц живота спасло меня. Если бы я ослабил свои ежедневные тренировки, они, вероятно, достигли бы моих органов. Его мышцы остановили это, но у этого лука достаточно мощности, чтобы пробить латную броню. Эй, я верну это тебе. Я бросаю окровавленную стрелу обратно в стрелявшего солдата, и она попадает ему точно в глаз. Ну, я еще не умер. Что ты собираешься делать дальше? Они быстро готовятся дать второй залп, но мы не настолько наивны. Солдаты союзников концентрируют свои луки и бросают в них ножи, побеждая весь отряд вражеских луков. Эгир сама, господи, боже. Несмотря на то, что это было посреди поля битвы, Селья цепляется за меня со слезами на глазах. Эй, давай, сделаешь это позже. Если мы переживем это, я буду заниматься с тобой любовью, пока ты не упадешь в обморок. Хорошо, давайте сражаться. Да, сэр, я готова. Хорошо, она снова в норме. Я рад, что чуткая Селья не может различить мое состояние по лицу из-за дождя. Может, он и не вонзился в мои внутренние органы, кровь не перестает течь из раны. К счастью для меня, она не может отличить эту кровь от крови врага. Теперь, когда Селья обрадовалась, она бросается на врага, как стрела, рассекая ноги врагов одну за другой. Потеряв ноги, вражеские солдаты катятся по земле и преграждают путь своим сослуживцам позади себя. Это может быть лучше, чем убить их наповал. Их ноги. Цельтесь в их ноги. Копья союзных солдат были нацелены ниже, проникая в бедра и икры солдат противника. Раненые враги падают и не дают своим подкреплениям ворваться внутрь, тем самым ослабляя давление. Командир противника приказывает им наступать, переступая через павших солдат, но никто из них не был слишком ловок, чтобы растоптать и убить кого-либо из своих товарищей по оружию. Я нахожусь в том месте, где вражеская атака наиболее яростна, в то время как Селья, Гида и воины превращают вражеских солдат в трупы рядом со мной. Естественно, враги пытаются остановить их своими стрелами и луками, но каждый раз, когда они пытались, они получали стрелы в голову или сердце и умирали. Пипи разбила лагерь на крыше немного приподнятого склада недалеко от гавани. Ее стрелы скользят над нашими головами и побеждают врагов. Атаки врага становятся еще более интенсивными, и я больше не могу позволить себе роскошь решать, какого врага атаковать первым. У меня все руки заняты, чтобы просто побеждать врагов передо мной. Звук из моего окружения постепенно заглушается, и все начинают двигаться в замедленном темпе. Я вижу, как стрела медленно летит ко мне спереди, и я уклоняюсь таким же медленным движением. Я смахиваю копьем приближающихся врагов, отбиваю их и топчу. Гида побеждает их, вступив в схватку с ними на мечах, уклоняясь от их атак, а затем нанося им удары в горло в ответ. Внезапно враг ранит руку Сили, держащую оружие, но она стойко направляется к противникам, чтобы аккуратно вспороть им горло от злости. Когда я отбрасываю толпу врагов впереди, я ясно вижу результаты своей атаки. Во время одной из них я отрубил голову, две головы раздавил, а двоих просто снесло ветром. Атака идет на меня сбоку, но на самом деле она должна быть ближе к моей спине, поскольку этот удар находится в моем поле восприятия. Я толкаю локтем и раздавливаю нос человеку, который напал на меня сбоку, хватаю его за голову, затем бью его о камень на земле. В этот момент я почувствовал, как что-то укололо меня. Копье, должно быть, пронзило мою спину, но они сделали правильный выбор и напали в мою слепую зону, где я не могу с ними справиться. Однако ему не хватает силы, чтобы полностью проникнуть в мое тело, несмотря на то, что он целился в брешь в моей броне. Мне было просто больно. Я хватаю копье, чтобы повалить вражеского солдата на землю. Когда я собирался наступить на него, Селия бросается в шквал ярости, увидев, как он ударил меня ножом и поранила его. Насколько серьезна ваша рана, я даже не могу ответить на безумный вопрос Сили. Я продолжаю вонзать копье в нападающих врагов и отбрасывать их в сторону. Сили и Гида практически застряли позади и рядом со мной в плотном строю, не желая покидать меня. Теперь я не смогу так сильно размахивать копьем. В этой безвыходной ситуации хорошо вооруженное и хорошо обученное военное подразделение, потерпевшие относительно немного, также активно сражается вокруг меня, но бесконечная борьба в конечном итоге истощает их, и они также постепенно изматываются. Стрелки перестали атаковать. Означает ли это, что у Пипи тоже закончились припасы? Нет, хранилище еще довольно далеко, и враги еще не пошли туда. Может, у нее закончились стрелы или ее лук сломался. Из-за чрезмерного использования в последовательных битвах у нее не было возможности следить за своим оружием, поэтому вполне возможно, что оно сломалось. У нас нет выбора, кроме как продолжать сражаться. Когда я отправляю в полет еще несколько врагов, окружение отступает. Хаем, мы их отбили. Пожалуйста, будь осторожен. Что-то не так, в отличие от того, что они делали раньше. Враги отступают и держатся на расстоянии. Они все еще окружают нас, но немного дальше. Это нехорошо. Объект парит над нашими головами, отбрасывая большую тень и издавая низкий звук, когда он рассекает воздух, в отличие от обычных стрел. Некоторые солдаты-союзники прикрывают головы щитами, ожидая стрел, но они были раздавлены вместе со своими щитами. Баллиста, так вот что они принесли с собой в город. Солдаты вытащили примерно 20 таких баллист и последовательно стреляют в нас. Ни щиты, ни крыши не защитят нас от этих больших, похожих на стрелы вещей. Наши союзники терпят поражение один за другим, а наши ряды разрываются на части. Ау! Один из этих зарядов падает на землю рядом с Селией, и осколок расколотого железа попадает в плечо Селии. Осколок небольшой, но из-за этого она теряет много крови, и она не сможет больше сражаться. Гида, отведи Селию и Ирину к лодке, и отправляйтесь, когда у вас будет возможность. Что? Ни за что. Я все еще могу сражаться. Я не оставлю Эгир сама. Послушай меня. Ирина сейчас беременна моим ребенком, она не осознала этого, когда приехала сюда. Тебе придется защитить ее, Селию. А, разве вы не использовали противозачаточные средства? Просто послушай меня и уходи. Конечно, это ложь. Но если я этого не скажу, эта девушка не бросит меня, даже если умрет. Однако, как только Гида и Селия собирались отступить, над головой доносится шум ветра, и стрела падает еще ближе к ним, чем раньше, заставляя другой кусок железа, на этот раз размером с меч, лететь в них. Осторожно, Гида отталкивает Силию, после чего перестает двигаться. Что случилось, Гида? Железный осколок глубоко вонзился в спину Гида. Кровь течет и со стороны его живота. Похоже, что осколок пронзил его тело. Он выплевывает кровь и остается неподвижным на земле. Гида, мы с Силией переглянулись. Есть ли шанс, что он переживет травму, пронзившую его тело? Хуже того, похоже, что никакое лекарство не поможет. Эгир сама, трое раненых не смогут правильно управлять кораблем. Я останусь здесь до самого конца. Я больше ничего не могу сказать, но я пока не собираюсь умирать. Раздается еще один шум ветра, и на этот раз я вижу слабую тень. Она была над моей головой. Силия замолкает и закрывает глаза. Какой горе, она действительно хочет умереть сегодня, не так ли? Мое копье сталкивается с очень толстой стрелой, падающей около моей головы. Обе стороны на мгновение кажутся заблокированными в тупике, но после глухого звука большая стрела отклоняется по диагонали вперед и назад в сторону толпы вражеских солдат. Они изумленно кричат: «Силия, никогда не сдавайся, открой свои глаза». Хорошо, раненая рука Силии безвольно свисает, но она держит меч в другой руке и смотрит на врага. Видя, как мы полностью измотаны, баллисты перестали стрелять, и вражеские солдаты снова продвигаются вперед. Снова раздался звук порывающего ветра от выстрела баллисты, но баллисты противника не должны стрелять сейчас. Большая стрела пролетает над нашими головами и проливается дождем на головы вражеских солдат. Десятки стрел проносятся и останавливают продвижение врага. За большими баллистами следуют несколько сотен стрел. Но позади нас нет ничего, кроме реки. Если только бог воды не пришел на помощь, есть только один ответ, а союзники. Наконец-то прибыло подкрепление. Союзники, находившиеся на грани смерти, взрываются аплодисментами. Добавили в свои атаки линкоры, а за ними – транспортные корабли, которые непрерывно выгружают солдат в гавани. Было выброшено всего 2000, но того факта, что мы получили подкрепление, достаточно, чтобы дать нашим союзникам надежду и вызвать панику в сердце врага. Они хорошо справились, раз переправились через реку в этом тумане. Теперь, когда я это понимаю, дождь стал больше похож на морось, количество воды в реке уменьшилось, и течение также замедлилось. Даже если здесь пойдет дождь, течение вернется в норму. Наступление врага было остановлено, позволяя Гида и Силии отступить и залечить свои раны. В этот момент в центре воды возле гавани можно увидеть флаг. Он шел с противоположного берега и продолжался с регулярным интервалом, но был окутан туманом, то есть, они не двигаются. Может, они зафиксировали свое положение на воде с помощью камня? Они использовали каменную гирю, чтобы зафиксировать свое положение и поднять свои флаги. Если они сделают это с равным интервалом, они смогут определить наш курс даже в этом тумане. Вероятно, они изменили цвет флагов и заставили несколько маленьких лодок сделать то же самое, а затем последовали за цветными лодками, чтобы добраться до нас. Скорее всего, это идея Леопольда. Но, что более важно, этим двоим нужно лечение. Мне просто нужно остановить кровь, и я могу сделать это сам. Вместо этого помогите Гида. С измученного тела Гида снимают доспехи, а его одежду разрезают ножом. Как и предполагалось, фрагмент железа пронзил его спину и вошел в брюшную полость. Его органы, должно быть, тоже сильно повреждены. Эгир сама, как он выглядит, с этим ничего не поделаешь. Может быть, только около 20% можно вылечить с помощью лекарств и врача. Если он останется здесь, он умрет на 100%. Силия, должно быть, определила ситуацию по моему выражению лица. Отправьте его на возвращающийся транспортный корабль, доктор и лекарства все еще на противоположном берегу. Я буду. У нас здесь все хорошо. Он защищал тебя, так что отпусти его, не бей его слишком сильно, даже если он задевает твою грудь. Понятно, я смотрю на Гида, который еле сохраняет сознание. Гида, ты хорошо поступил, чтобы защитить Силию. Твои старания обязательно окупятся, так что не умирай, шеф. Сама береги себя, моя жена. Я буду хорошо относиться к тебе и твоей жене. Если вы выживете, ваша награда будет удвоена. Гида слабо улыбается. Мы с Силией смотрим друг на друга, она послушно кивает, подставляя плечо Гида и отводя его на корабль. Остальные раненые солдаты также возвращаются, и корабль быстро разворачивается. Этот туман раздражает, но также является для нас удачей. Прямо сейчас вражеский флот не в состоянии уловить наше движение, пока стоит туман. В конце концов, 2000 союзников завершили высадку, и хотя их численность все еще значительно уступает противнику, это были энергичные и свежие солдаты. Теперь резервная армия здесь. Мы выиграли этот бой. Убейте остальных солдат. Подкрепление не понимает ситуации, но все равно начинает аплодировать. Остальные солдаты союзников также радуются и продолжают сражаться, веря в свою победу. Пришло подкрепление врага. Сколько их? Несколько тысяч? Не может быть. Так много? Это правда, что враг высадился и за пределами города. Отправьте разведотряд для подтверждения. На самом деле нас все еще загоняют в угол, но такой импульс и атмосфера важны. Более того, противник не может точно определить количество нашего подкрепления из-за плохой видимости. Из-за этого враг, кажется, готов бежать только из-за наших боевых кличей. Решив, что мне пора снова внести свой вклад, я прыгаю на Шварца, пока он блуждает по полю. Верните город. Поскольку мы получили подкрепление, наши войска смогли сразу перейти в контратаку, а после напряженного боя мы снова успешно вытеснили врага из города Портрандил. К вечеру туман рассеялся, и мы смогли совершить 2 транспортных рейса, увеличив численность наших войск до более чем 6000 человек за это время. Лучники и баллисты тоже выстроились в линию, поэтому эту силу не так легко уничтожить. Я почти слышу жалобы вражеских командиров. Теперь я тоже могу сделать перерыв. У них должно быть достаточно сил, чтобы справиться со всем, что встретится им ночью. Я наконец могу расслабиться и поспать до утра. Мои раны на бедре и животе болят, но кровь остановилась, и мои мышцы остановили ее как раз вовремя, так что они не являются чем-то серьезным. Поскольку я не мог поспать с женщиной во время ожесточенной схватки, мой член теперь выглядит невероятно огромным. Как только я почувствовал облегчение, мой член встал так сильно, что он теперь болит, даже когда я стою на месте. Шеф, Пипи, а, ты тоже хорошо поработала. Селия и Ирина ранены и вернулись на противоположный берег, поэтому единственная женщина здесь, Пипи. Я не знаю, можно ли называть ее женщиной. Кстати, ее лук сломался, как я и предполагал, и она была огорченной. Гида мертв, какая прямолинейная девушка. Пока не знаю, хотя было бы неплохо, если бы он выжил. Пипи не хочет, чтобы Гида умер. Гида отличный воин, это точно. Думаю, в такой атмосфере будет сложно попросить о подарке. Я просто обниму Пипи и так усну. Но Пипи ныряет под одеяло и начинает ерзать. Я чувствую резкое ощущение, пробегающее по промежности. Пипи использует свой маленький язычок, чтобы лизать мой напряженный член. Эй, ты тоже устала, не так ли? Тебе не нужно заставлять себя. Пипи бесполезна в бою, так что я хочу быть полезной как минимум как женщина. Пипи сбрасывает одеяло и сильно сосет мой член, прежде чем оторвать рот и встать на четвереньки. Других девушек сегодня нет. Если ты примешь Пипи, тогда я хочу, чтобы начальник засунул свой член в дырочку Пипи. Поскольку я беспокоюсь о боли, которую она почувствует, я ответил: ты еще маленькая, так что подожди, пока немного подрастешь. Пипи хочет, чтобы ее обняли. Шеф, Пипи, единственная девушка, которая еще не получила твой пенис. С Пипи что-то не так. Пипи прыгает на меня и отчаянно пытается поднять мне настроение, облизывая мою шею, целуя меня и покачивая бедрами. Обычно мы ограничивались ласками, взаимным трением и облизыванием гениталий друг друга. Но на этот раз я боролся бесконечно, несколько раз избежал смерти и накопил много сдерживаемой похоти, чтобы почувствовать себя более возбужденным, чем раньше. В этот момент я не удивлюсь, если я ворвусь в задницу девочки. Да, она может быть молодой и маленькой, но я не думаю, что я смогу противостоять обнаженной девушке, которая так сильно хочет мой член. Вопреки здравому смыслу я хватаю тело Пипи и толкаю ее на спину. Я начинаю поглаживать ее загорелую кожу сверху вниз. Шеф, Пипи хочет, чтобы вы тоже использовали ее дырочку. Пипи тоже женщина, поэтому Пипи тоже может иметь детей. Ты же знаешь, что будет больно. Я не против, чтобы меня разорвал мастер на части, это как почетная медаль. Пипи широко улыбается. Мог ли я вообще не спать с этой девушкой? Я вхожу между ног Пипи и поднимаю ее ноги. Ее тело и ноги, кажется, сломаются, если я не буду осторожен. Глядя со стороны, мужчина, прижимающийся к маленькому телу этой девушки, несомненно, создает впечатление, будто я ее насилую. У нее нет лобковых волос, а ее влагалище – это просто тонкая щель, если не расправить ее. Я прижимаю свой член ко входу в эту киску. Шеф, Пипи становится единым целым с вождем, которым она так восхищается. Я так счастлива. Если будет больно, не стесняйся укусить меня где угодно, но избегай моей шеи. Ты можешь умереть от этого, говоря с ней, я держу ее за плечо и слегка целую в губы, прежде чем подтолкнуть бедра вперед. Ой, извини, но я не остановлюсь сейчас. Я держу плечо Пипи на месте, она стонет, а я вдавливаю свои бедра еще глубже. Ее девственная плева еще не порвалась, но был звук, будто что-то рвется, как будто дыра Пипи кричала. У-у-у-у-у. Когда Пипи стискивает зубы и начинает плакать, мое чувство разума медленно возвращается ко мне. Еще немного, и я порву ее плеву девственности, а потом, если я приласкать ее, она, вероятно, будет удовлетворена. Имея это в виду, я глубоко вошел. У-у-у-у-у-у. Пипи стонет, обнимает меня за спину и выталкивает бедра. Поскольку мы оба толкаем бедра наружу, я чувствую, как кончик моего члена проникает в ее неразвитую матку, не только разрывая ее девственную плеву. Пипи визжит так, как я никогда раньше не слышал. Командир корпуса, что случилось? Солдат, стоявший на страже, подумал, что крик был ответом на врага, окружавшего нас, поэтому бросился в комнату. Когда он вошел, он обнаружил, что маленькая девочка Пипи плачет от боли, в то время как мой член вонзился в ее тело. А, извиняюсь за то, что прерываю. Дверь закрывается, и я слышу, как он разговаривает снаружи. Командир даже спит с детьми. Как мы и думали, нет женщины, в которую он не вставил бы свой член, пока у них есть дырочка. Мы продолжим. Ау-ха-ау. Пипи вымотается, если я буду продолжать двигаться с такой скоростью. Я беру очень легкую девушку и усаживаю ее лицом ко мне, крепко обнимая и нежно покачивая. Ах, шеф. Пипи уткнулась лицом мне в грудь и игриво прикусила мои соски через мою одежду, доверив свое тело мне и моим нежным движениям. Я и дальше буду так качать, не бойся потерять сознание или помочиться. Просто оставь все мне и полностью наслаждайся ощущением моего члена. Пипи счастлива. Боль, наверное, совсем не уменьшилась. Но Пипи очаровательна, когда так радостно улыбается. Я тоже рад быть внутри тебя. Благодаря этому Пипи тоже стала моей женщиной. Хау. Крошечное тело Пипи дрожит, и ее влагалище сжимается на мне. Что не так? Я хочу, чтобы ты сделал мне одолжение. Еще раз, скажи, что я твоя женщина. Пипи, ты моя женщина, моя любимая женщина, принадлежащая только мне. Ау, она снова дрожит. Какая интересная девушка. Ты прекрасна, Пипи. Ты моя женщина, ты моя Пипи. Хауа, ты слишком много говоришь, Пипи. Пипи не выдержит. Чтобы довести ее до оргазма, я кусаю ее за ухо и слегка дую, прежде чем прошептать последнее предложение. Я люблю тебя больше всех, Пипи. Ау. Я чувствую горячие всплески на своей промежности. Пипи сквертит в первый раз и запрокидывает голову от удовольствия. Ты милая, Пипи, ты замечательная, Пипи, я люблю тебя, Пипи. Я ускоряю движение бедер. Похоже, она больше не чувствует боли, поэтому я толкаю сильнее, в то время как Пипи отчаянно цепляется за меня и плачет слезами от чистого удовольствия, когда она достигает оргазма. Шеф, кончаю, я улетаю. После того, как она кричит исключительно громко, она останавливается на несколько секунд. Ее лицо искажается, и изо рта начинает капать слюна. Ее глаза все еще открыты, но она потеряла сознание. Я заставлю себя тоже кончить. Прими все это, я облизываю светло-коричневую кожу Пипи и сосу ее слегка выступающую грудь. В отличие от чувства близости Лори, она действительно похожа на незрелый плод, но эта незрелая молодая девушка наконец-то получила мое семя. Корень моего члена уже опух. Я уверен, что выйдет ужасно густая порция спермы. Вещество, выделяющееся при эякуляции, было больше похоже на твердую, но мягкую массу, а не на жидкость. Я неосознанно хватаю Пипи за ягодицы и запрокидываю голову. Моя уретра открывается, и выделяется большое количество спермы, почти до такой степени, что я чувствую боль. Все еще кончаю. Мой желудок сейчас разорвется. Еще немного. Терпи это. Я забыл, что накопилось столько. Моя эякуляция не прекращается, а живот Пипи продолжает расширяться. Через добрых 5 минут мой член наконец успокаивается, и я выхожу из Пипи. Ха-ха-ха, невероятно, у крошечной Пипи теперь неестественно раздутый живот, она полностью похожа на беременную женщину на последнем месяце беременности, хотя я вытащил, мое семя выливается из ее норы, поскольку он был слишком толстым, он застрял в ее утробе. Пипи беременна, это дитя шефа, держась за живот, она неуклюже ходит и выходит из комнаты. Эй, ты это видел? Ага, почему этот ребенок беременен? У тебя живот такой большой после того, как командир переспал с тобой. Конечно, нет, идиот. Я должен прояснить недоразумение после того, как Пипи закончит бегать. Ух, я смотрю на свой живот, и вдруг чувствую внезапную боль, и вижу, что рана снова начала кровоточить. Я был слишком самоуверен и слишком много работал. Все темнеет. Да ладно, если я так умру, это было бы жалко. Я улыбаюсь и без сознания падаю на кровать. Главный герой. Эгир Хардлет. 22 года. Осень. Военные действия. Статус. Граф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Командир 3-го армейского корпуса. В подчинении 42700 солдат. Граждане. 146000 Центральный город Рафин. 16000 Линдблум. 1500. Частная армия. 8000. Только части, приведенные в бой. Пехота. 2500. Кавалерия. 500. Лучники. 700. Инженеры. 300. Лук кавалерия. 4000. Пушки. 10-1 подлинная. Армия королевства. 2 дивизии. 20-300. Соседние армии вассальных лордов. 8000. Не строго подчиняются главному герою. Дополнительно, отряд защиты Рафена. 1000. Военные подчиненные. Леопольд, заместитель командира. Селия, адъютант. Мила, командир. Ирина, командир. Луна, командир носовой кавалерии. Пипи, талисман. Тристан, прислуга. Гида, критическое состояние. Текущее местоположение. Порт, достижение. Капитулировал Портрандил. Глава 153. Глава 153. Портрандил, лагерь Маграда. В палатке, установленной на вершине слегка приподнятого холма с видом на Портрандил, командир армии Маграда, участвовавшие в окружении, кричат друг на друга на так называемом военном совещании. Противник воспользовался туманом, и около 10.00 человек уже приземлились. Окружение уже разрушено, поэтому надо разделиться и построить линию обороны. Невооруженным взглядом на город Портрандил можно увидеть баллисту, установленную на груди камней, сделанных из обломков разрушенных городских стен, а лучники разбили лагеря в комнатах каждого дома. Понятно, что больше нельзя полагаться только на превосходство численности для победы. Что вы говорите? Если мы отступим, противник на восточном побережье немедленно продвинется вперед, в бою с таким же количеством сил противника. Вы думаете, что сможете победить армию под предводительством лорда Хардлетта? Разве это не значит, что наш флот будет подавлен, если они снова смогут высадиться? Как глупо. Причина, по которой они отсиживаются в Портрандиле, в том, что мы здесь. Если мы отступим сейчас, они быстро направятся к базе ВМФ и сожгут ее. Если это произойдет, они смогут переходить дорогу столько раз, сколько захотят. Они успешно изолировали и разгромили наш авангард, как и планировалось при высадке на юг. Но с прояснением погоды им почему-то не дают возможности приземлиться дальше. Больше не стоит ждать подкрепления. Во-первых, распространяются слухи о нашей некомпетентности и о том, как мы изо всех сил пытаемся бороться со слабым противником с 10.00, а у нас 30.00. Ничего не поделаешь, даже при том, что сейчас он может постепенно разваливаться. Портрандиль – это город со стенами, так что наш предполагаемый козырь в тяжелой пехоте не в состоянии задействовать всю свою силу. Если мы продолжим наше окружение, не кончатся ли у нас запасы продовольствия и боеприпасов? У нас должно быть много еды в городе. Кроме того, пусть наш флот может блокировать любые крупные перевозки, мы не сможем предотвратить мелкие передвижения под покровом ночи. В конце концов, мы не можем оставаться на воде вечно. Обсуждение прекращается, и все вокруг заполняется неприятной тишиной. Если мы продолжим сохранять эту тупиковую ситуацию, сможем ли мы заключить мир? На командующего, заговорившего о мире, тут же обрушивается шквал оскорблений. Повышение налогов и призыв на военную службу перед началом войны всколыхнуло граждан, не так ли? Если мы так легко заключим мир, нас ждет изгнание народом. Сторона Галдонии никак не согласится. Король этого народа бессердечен и скуп, он не согласится на это, даже если это будет самая выгодная сделка из всех возможных. Пока нам просто нужно подождать и посмотреть. Давайте просто повторим несколько атак в меньшем масштабе и поищем слабое место врага. Если представится возможность, проведем ночную атаку. Думаю, это наш единственный вариант. В конце концов, встреча заканчивается, подтверждая, что в их нынешнем состоянии ничего нельзя сделать, и они должны продолжать делать то, что делали до этого момента. Ситуация не катастрофическая, но и отнюдь не хорошая. Все понимали, что любой небольшой толчок может заставить их пасть. Солодовое королевство, столица, Биада. По дворцовым залам идет мужчина крупного телосложения, но это мускулистое, хорошо сложенное тело опирается рукой о стену, медленно и неустойчиво покачиваясь. Патрулирующие дворцовые стражи видят мужчину и удивляются. «Ваше превосходительство, Брут, вы вернулись?» «Да, я никак не могу уснуть». Брут убирает руку со стены и выпрямляет спину. Солдаты, которые это видели, были уверены в его выздоровлении и расслабились. «Мне нужно заняться и другими делами, так что я пойду. Продолжайте выполнять свои обязанности». «Да, сэр». Когда все солдаты ушли, Брут снова кладет руку на стену, тяжело дыша. «Ваше превосходительство, вы не должны заставлять себя». Человек, который поддерживал его плечо, его помощница. Он не мог скрыть свое состояние от девушки, которая заботится даже о его повседневных потребностях. «Рана достигает ваших органов. Обычно требуется 1 месяц отдыха для восстановления. На это нет времени. Его высочество Пабло собирает солдат. Что этот идиот собирается делать? Пабло мог бы взять на себя ответственность что-то предпринять как глава восстания, но Брут понимает некоторую некомпетентность Пабло. В конечном итоге он пытается использовать Пабло, чтобы вести страну в лучшем направлении, но совсем его не уважает. Я не знаю, невозможно предсказать действия человека, который думает как прирожденный идиот. В конце концов, они оба достигают личных покоев Пабло. Ваше высочество, пожалуйста, остановитесь, это больно. Молчи. Я собираюсь ввести тебе свое благородное семя, так что радуйся и прими это, сука. Я, не обращая внимания на крики из комнаты, Брут сильно стучит в дверь. После того, как за дверью раздаются крики, все стихает, и горничная выходит из комнаты. Ее одежда была разорвана, и лицо кажется опухшим от удара. Область ее бедер была окрашена в красный цвет. Это было не просто покраснение от удара, это была настоящая кровь пореза лезвием. Она убегает в слезах. «Мне было так хорошо. Брут, ты наконец проснулся? Так, чего ты хочешь? У тебя, должно быть, есть веская причина, чтобы помешать моему веселью, верно?» Выражение лица Брута оставалось прежним. Он злится только тогда, когда что-то не оправдывает его ожиданий. «Верно, я слышал, что армия собирается в столице на имя вашего высочества, и вы также просили призыва на военную службу крестьян, поэтому я просто хочу, чтобы ваше высочество рассказало мне, что происходит». Пабло моментально загорается. «О, это хорошо, что ты узнал. На самом деле, буквально на днях Маграда отправил сюда посыльного. Маграда, ты хочешь сказать, Маграда расположен на севере и не связан с Солодом по суше, поэтому между их народами почти нет отношений. Их граждане даже не знают об их существовании. Вот так, вы, должно быть, знали о войне между Галдонией и Маграда, несмотря на то, что все это время оставались в постели, верно? Галдония потерпела поражение в первом бою, и, похоже, их поражение – лишь вопрос времени. Таким образом, это хорошая возможность для нашей страны расширить территорию. Я заберу северную территорию, принадлежащую этому надоедливому Хардлиту, себе». Брут почувствовал на секунду, что его голова начала. «Ха-ха-ха, в таком виде служить в армии не получится. Я лично возьму на себя командование и раздавлю этого парня. Если я смогу увеличить свои собственные заслуги, тогда другие признают меня более подходящим королем, чем Иларио. Ваше высочество, этого не произойдет. Я не могу себе представить, чтобы Маграда нанес Галдонии сокрушительное поражение, как вы сказали. Он верит тому, что было сказано о странах, вовлеченных в войну, не сомневаясь ни в едином слове». Брут недооценил слабость Пабло. Вот почему Пабло сказал что-то такое поспешное и нелогичное. «Молчи, Хардлет. Я уверен, что его сейчас нет дома. Если я нападу сейчас, я все сокрушу. Травма сделала тебя трусливым, Брут. Даже если это так, как вы описали, Галдония столкнется с нами, когда война закончится». «Тихо, Тихо, разве вы не говорили, что на войне важен момент, сейчас самое время, поэтому трусы должны оставаться в постели. Пабло наконец выгнал Брута из его комнаты. После того, как Брут и его помощница вышли из комнаты, в боковой части комнаты доносился звук чего-то ломающегося. «Мы, наверное, должны быть на его стороне», — вздохнула девушка. «Хильви, это плохо. Да, лорд Хардлетт определенно будет участвовать в военной кампании и будет недостаточно подготовлен, поэтому мы могли бы взять часть Рафена, если все пойдет хорошо. Однако, лорд Хардлетт, ведущий великий дворянин в Галдонии, поэтому, даже если мы сможем отобрать его территорию, он в приступе гнева полетит к нам вместе с армией галдониан, когда война с Маграда закончится. Даже постоянная армия галдонианских войск насчитывает более 10 000 человек. Во-первых, неправильно сравнивать нашу страну с их. Солодовое королевство имеет армию в 2000 человек, но в случае необходимости может собрать до 10 тысяч, хотя они будут мешаниной из граждан и солдат. Кроме того, Селестина сама, вероятно, тоже будет там. Ни Хильви, ни Брут не желали за Селестине. Они просто решили, что страна рухнет такими темпами, и отстранили ее от власти. Есть еще много солдат, которые чувствуют себя виноватыми перед Селестиной. Что бы произошло, если бы этих солдат снова поставили перед ней, не говоря уже о том, что у страны нет уважительной причины, чтобы остановить их на этот раз. Вызовите солдат, мы остановим как можно большее их число. Страна будет разорена, если будет сражаться с Галдонией. Мы не можем позволить им поверить в несомненную победу, провозглашенную посланником из Маграда. Скорее, это можно считать опасным знаком, если они отправили посланника в небольшую страну, расположенную так далеко. Я сделаю все, что смогу. Через несколько дней Пабло объявит об отпуске Брута, чтобы он успел оправиться от травмы и, таким образом, будет временно отстранен от военной службы. Во время начала войны, река Северный Тириес, бассейн реки, капитан Рид, здесь слабое течение, бросим якорь и подождем. Угу, давай сделаем это. Средний линкор военно-морского флота Маграда опускает якорь и прекращает движение, стараясь не быть замеченным впереди. Но действительно ли это произойдет? Эта информация поступает непосредственно из штаб-квартиры, поэтому она должна быть точной. Обычно капитану корабля никогда не давали свободу действий, пока он был в разгаре войны с Галдонией. Тем не менее, есть причина, по которой они подошли к месту вдали от прогнозируемого места высадки противника. В прошлый раз мы украли лук с высокими характеристиками вместе с несколькими тысячами золота. С самого начала войны мы все-таки смело охотились за галдонианскими торговыми судами. Маграда может не превосходить наземные силы, но они сокрушают Галдонию на воде. Естественно, Галдония перестала использовать реки для торговли, но все еще есть несколько торговых судов, которые пытаются прокрасться по водам, возможно, пытаясь увеличить свою низкую прибыль на суше. Если они могут получить такие важные предметы, то есть достаточные основания для отправки линкора. Они даже уничтожили один из больших линкоров Галдонии в прошлогодней битве. Обычно это нецелевое использование ресурсов для охоты на торговые корабли, но на этот раз миссия была особенная. Войны съедают деньги, как будто это ничто, поэтому, будучи более бедной нацией, мы должны получать как можно больше денег от Галдонии. Капитан улыбается. Затем смотритель громко кричит. Они впереди. Большое торговое судно. Он полностью загружен тяжелым грузом. Так вот оно. Флаг. Подтвердите его флаг. Флаг. Федерации Ольги. Он не только на мачте, но и на носу и корме по два. Лишние флаги. Без сомнения, это тот корабль. Корабль обычно поднимает единственный флаг на самом выдающемся месте, на мачте, чтобы отличаться от других наций. Очень странно иметь флаги на носу и корме. Эта команда была отправлена специально уничтожить этот корабль. На этом транспортном корабле должны быть упакованы десятки тысяч золотых монет и золотых слитков, которые доставят военные средства от компании Федерации в штаб-квартиру Галдонии. Корабль идет под флагом Федерации Ольги, чтобы избежать нападения, но это определенно корабль Галдонии. Точно в соответствии с описанием. Нет никаких сомнений, единственный корабль сопровождения, это тоже, о чем нам говорили. Информационная сеть штаб-квартиры впечатляет, капитан весело улыбается своему адъютанту. Похоже, у них есть шпион, спрятанный в сердце Галдонии. Обычно это жадный торговец, но это не наше дело, проводить дальнейшие расследования. Полагаю, что так, у нас есть только одна задача, и это отомстить, принеся победу нашему народу. А во, на этот раз мы не топим корабли, мы оставим корабль целым и невредимым, уничтожив всех, кто находится на борту. Это была бы пустая трата времени, если все это золото утонет. Получение такого значительного количества золота нанесет большой удар по Галдонии, и будет вдвойне важно, если его украдут у них. Займите свои позиции. Мы немедленно подойдем к ним и запрыгнем на их корабль. Подготовьте катапульты и баллисты. Однако не используйте огонь, слышите? Мы не сможем подняться на борт, если корабль горит. Моряки стремительно движутся, и корабль начинает наступление. Поначалу они почти не двигались, но торговый корабль мгновенно приблизился. Эти парни даже не пытаются сбежать. Какие идиоты. Они должны чувствовать себя в безопасности с этими фальшивыми флагами. А теперь давайте устроим им ад. Вражеский корабль приближается, пока они практически не касаются другого корабля, и все члены экипажа торгового корабля тупо смотрят в удивлении. Огонь. Из катапульты вылетают железные шары, а палубу корабля неоднократно осыпают стрелы. В нас стреляют. Почему? Мы, экипаж в панике бегает, спасаясь от нападений. Хаем, мы убьем всех этих галдонианских ублюдков. У них нет желания сражаться, садитесь на их корабль. А-а-а-а. Солдаты используют веревки, чтобы помочь им забраться на торговый корабль. Корабль, выполняющий функции защиты, просто наблюдает и ничего не делает, чтобы остановить злоумышленников. Я тоже пойду. В конце концов, солдаты могут забрать некоторое золото себе. Ха-ха-ха. Тогда, пожалуйста, дождитесь, когда капитан все украдет, в отличие от других солдат, Рид плавно и без усилий запрыгивает на корабль с веревкой. Навыки, которые он оттачивал в течение многих лет, чтобы стать капитаном, до сих пор не ухудшились. Убийства уже начались на движущемся поле боя. Безоружный экипаж режут один за другим. Капитан Рид, скоро мы закончим зачистку. Отлично, но золото, самое главное. Я не против, если вы подожжете корабль, неся золото с собой. Поторопитесь и ищите. Да, сэр, я только что назначил нескольких человек, чтобы они тоже обыскивали трюм корабля. Я оставлю это тебе. Я собираюсь здесь сражаться. Сказав это, Рид берет свой меч и одним ударом убивает члена экипажа. Галдониан, сукин сын, не думай, что доберешься до берега живым. Вы, придурки, безнаказанно вам не уйти. Мое имя связано с семьей Аренских. Ты все еще говоришь, гребаный лжец. Член экипажа в немного дорогой на вид одежде вырубается. Несмотря на то, что он находится в невыгодной ситуации, маскировка корабля под принадлежность корабля другой нации является незаконным действием и действием, которое одновременно посрамляет его гордость как моряка. Будучи чистокровным моряком, Рид не мог скрыть своего гнева. Палуба корабля на какое-то время превратилась в ад, а потом превратилась в море крови, и большая часть экипажа были превращены в трупы. Это почти закончилось, а? Но что эти ребята делают на дне корабля? Если они не поторопятся, солнце сядет. Рид садится на труп одного из упавших членов экипажа и скучающе потягивается. Затем он слышит шаги, поднимающиеся по лестнице, ведущей к трюму корабля. У вас хватило времени, что вы, ребята, бездельничаете. Большие проблемы, капитан. Все моряки выглядят ужасно больными, будто их вот-вот вырвет. Что это такое? Не говорите мне, что золота нет. Дно корабля заполнено бочками с вином. Моряк дрожащей рукой протягивает ему листок бумаги. Рид хватает брошюру, чтобы прочесть самому. Тарифный документ от Вереска домешила груз бочки с вином. Рид выбрасывает листок бумаги и врывается в комнату, которая, похоже, предназначена для капитана корабля. Он обыскивает комнату и своим мечом разрушает стол с запертым ящиком, затем вытаскивает его содержимое. Нашел. Подтверждение права собственности на корабль. Что за черт? Что это? Черт подери, такое. Черт.